Глава 26. Я пытался разговорить пепельно-алую разными способами. Весь первый вечер пути я засыпал иную вопросами о ее прошлом, что помнит, зачем за мной идет, чего хочет. Но ответом мне была лишь тишина и полное отсутствие заинтересованности. Однако я не сильно расстраивался, потому что этим же вечером я нашел ориентир, и жить стало немного веселей. Найти верный путь в Ридон на деле оказалось не так сложно. Я подумал, что разработчики обязательно должны были соединить два региона дорогой, по аналогии с нулевым измерением. И если я прав, то логично, что начинаться дорога должна от еще не открытого отростка моста Пайкса, который я видел с берега. Ведь именно оттуда повалят все игроки потом. Поэтому я просто повернул на северо-восток, и спустя час пути мы нашли тропу. Да, это оказалась не красная ковровая дорожка и даже не мостовая или рельсы, а простая утоптанная тропа в 1,5 метра шириной. Но этого было достаточно. Знать, куда именно идти, это уже половина дела. Первый вечер я продвигался медленно и шарахался любых звуков и посторонних точек на карте, и спать в погружении не решился. Поэтому, как только стемнело, и вероятность внезапной атаки многократно возросла, я помахал Сайли ручкой и вышел в реал. Боль, процедуры, боль, лекарства, херовый сон, боль, погружение. На следующий день я зашел в Инмо с рассветом, и каково было мое удивление, когда меня встретила пепельно-алая. 6 часов моего отсутствия, иная просто сидела в том месте, где я пропал, и терпеливо ждала. На вопросы, откуда она знала, что я вернусь и зачем ей это все надо, ответов не последовало. Меня это разозлило, и я начал болтать вслух всякую ерунду. Напевать песни, комментировать все, что вижу, рассуждать вслух про историю Пайкса. Но Сайли было плевать на провокации, вопросы и ужасно исполненные песни. Но вот целой пачке подземных аллигаторов оказалось не плевать. Хитрые твари сидели достаточно глубоко, чтобы их не обнаружил мой чахлый радар, поэтому нападение вышло внезапным, и я вынужденно пустил в откат все способности, кроме режима тромбли. Он не понадобился, потому что высоким уровнем твари не отличались. Максимально 40-й. При этом после мобов из 2-го сектора эти были какие-то слабые. Да, много хитпоинтов, да, резался урон из-за уровня, но поведение линейное, атаки предсказуемые, броня и скорость посредственные. Может, из-за того они и помечались системой как просто песочный аллигатор-грызун 40-го уровня. Грызунов было меньше 10. Ума меньше, чем у лесных механоидов, а жажда убийства напрочь отсутствует. Показалось, крокодильчики напали просто, чтобы напасть. Но я сейчас, конечно, наглею, называя их слабыми. Просто после Гектора, жирафообразной иной, гориллы переростка 59 уровня, иглометов с уроном в 3 моих полосы здоровья, неуловимых пугающих собак, и еще целого вороха чудищ с пепельно-алыми глазами, с уровнями под 50, эти зубастые ребята ничем не удивляли. До этого уровень противников шел по нарастающей, а сейчас вдруг резко сделал несколько шагов назад. Но ирония в том, что будь я один, эти слабые ящерицы вдесятером меня бы загрызли. В основном потому, что напали внезапно, изначально взяв меня в кольцо. Только вот я был не один. Поначалу я совсем не удивился, когда Сайла проигнорировала угрозу и просто встала, сохраняя свою комфортную дистанцию в 10 метров. Но я и сам хорошо справлялся. Скорость, маневры и резкие выпады. В условиях открытого пространства мне было где разгуляться, и 5-ых я убил достаточно быстро и с запасом силы. Но потом узнал от навигатора про мизерный показатель силы врага, и вместо того, чтобы прожать рывок и наверняка уйти от очередной атаки, я защитился рукой и позволил одному из аллигаторов-грызунов вцепиться в руку, после чего отрезал ему голову и приготовился драться дальше, но не смог. Посмертно тварь подарила мне секундный паралич и блок всех способностей. И этой секунды хватило, чтобы его живая четверка собратьев радостно вцепилась в меня, медленно опуская здоровье и обновляя бесячий дебаф. От смерти меня спасла пепельно-алая, порвав пасти ящерицам голыми руками. И после этого я сделал 4 вывода. Первый. Прожимай рывок и уважай силу каждой ящерицы. Второй. Навигатор – мразь. Третий. Альтруизм Сайлы распространяется только на порождение ее родной реки. Четвертый. Пепельно-алая не даст мне умереть. Используя последние 2 догадки остаток дня, я экспериментировал и рисковал. Сначала мне захотелось тестировать режим Тромбли раз за разом, но он отказывался работать и выдавал в лог ошибку – недостаточно силы духа. С одной стороны, я понял, за счет чего он работает. С другой, ни хрена не понял, почему раньше ему мои скудные запасы этой характеристики не мешали. Единственный логичный вывод, к которому я пришел, это что в стрессовой ситуации режим Тромбли запускается в долг за счет других характеристик, а откат – это побочное следствие кривых активаций. И тут же осознал, почему Джонни выходит на связь, ведь ему для пробуждения тоже нужна эта характеристика, а я ее загоняю в минуса своими боями. Поэтому я сделал упор на остальные характеристики и стиль боя, который наработал за время тренировок с Джо. Уже в следующем бою я проверил, что Сайла действительно меня защищает, и перенастроил навигатор и маршрут. Теперь мы не огибали скопления монстров, которые попадались на нашем пути, а нападали на них. Иная все же не очень любила сражаться. Крайне редко она проявляла агрессию и кого-то убивала, в основном занимаясь моей защитой. Из-за этого пришлось анализировать мобов до атаки и выбирать только тонких со слабой броней. Так мы с боями и продвигались по тропе на север, пока не стемнело. Устинов еще утром предупредил меня, что уехал на конференцию, и на вечернем приеме будет не он, а его врач-диктатор. 4 часа в реале, без снотворных и обезболивающих, оказались сущим адом, после которого второй сектор казался мне реально курортом. Герг бы со мной не согласился, но он там в статусе жителя и страдальца, а не бессмертного игрока, как я. А вот в реале я очень даже смертный. Боль в несколько раз превышала любой аналог внутри погружения. Лучше уж нырнуть в кроваво-алую реку без ауры служителя, чем быть жертвой садистки. А кто она еще после того, как запретила любые препараты для чистоты обследования и пытала меня несколько часов? Слова из чадия зла по имени Татьяна Анатольевна про то, что будь здесь Андрей, он бы делал один в один то же самое, звучали ни хрена не убедительно. Ни разу такого не было. А зачем все это переосвидетельствование, как она его назвала, мне внятно объяснить не смогли. А настойчивее спрашивать у меня не было сил. Я тратил их все, чтобы не сдохнуть или не сойти с ума от боли. Благо это закончилось. Меня вновь посадили на препараты и отвезли домой. К моему облегчению, не на катафалке. Из всего этого я вынес 2 урока. Первый. Без медикаментов моя жизнь – это самый настоящий ад. Второй. Без инмо я скорее выброшусь из окна, чем найду силы жить дальше. В подтверждение этому в погружение я нырнул сразу же, как пришел домой, наплевав на то, что в пустошах на пути в Ридон сейчас кромешная тьма. Оказавшись в уже ставшем родном для себя мире, я быстро сварганил себе постель из подручной растительности и кусков кожи аллигатора. Пожелал спокойной ночи своей безмолвной защитнице и уснул. Второй полный день пути можно было охарактеризовать одним словом – гринд. Я бегал на пределе скорости и оттачивал боевые навыки. Я убивал, Сайла защищала. Из-за высоких уровней противников кач шел с реактивной скоростью. После вчерашнего ада в больнице мне дали выходной от процедур для восстановления. Поэтому я с азартом школьника, который отмазался от уроков, погрузился в игру с головой. Даже поспал всего 3 часа, хотя внутри погружения это считается за все 6. И так весь день пролетел незаметно. К его окончанию мой профиль персонажа выглядел вот так. Уровень 38. Имя Ян. Скрыто. Никнейм Спринтер. Скрыто. Место в рейтинге. Прочерк. Гильдия. Прочерк. Базовые характеристики. 104. Зрение 10. Слух 6. Сила 10. Выносливость 31. Скорость 47. Иные характеристики. Интеллект 22. Рефлекс 22. Сила духа 7. Харизма 3. Карма плюс 22. Частица сущности. 0 из 38 единиц доступна. Уникальный талант персонажа. 1. Трусливый побег 4. Плюс 20% к скорости бега от враждебной цели. Атака по цели прекратит действие таланта. Откат 24 часа. Пассивные способности. 1. Рожденный убегать 8. Плюс 30% к росту характеристики скорость посредством пассивного применения. Здоровый бег 3. Плюс 9% к росту всех базовых характеристик посредством пассивного применения скорости. 2. Путь меча 7. Плюс 14% к характеристикам персонального оружия в форме меча. Раскол. Плюс 7% шанс мгновенного убийства персонажа при попадании в сердце. 3. Второй шанс. Что мы говорим Богу смерти? Верно. Попробуй еще раз. Однократно спасает от смертельного урона. Откат после срабатывания 24 часа. 4. Во славу бармена. Первая смерть за счет заведения. Снимает все негативные последствия первой смерти за неделю. Активируется автоматически на территории таверны Дайвер. Откат после срабатывания 7 дней. Активные способности. 1. Казнь 2. Мгновенное уничтожение неигрового персонажа. Уровень персонажа должен быть ниже уровня игрока. Цель должна быть обезоружена или парализована, или показатель здоровья ниже 30%. Откат 22 часа. 2. Рывок 6. Удвоение показателя скорости персонажа на 7 секунд. Откат 10 минут. Небоевой навык. Шанс применить в состоянии боя 12%. Забег 2. Удвоение показателя выносливости персонажа на 12 секунд. Откат 10 минут. Небоевой навык. Шанс применить в состоянии боя 4%. 3. Сквозь снег. Модификатор сопротивления отрицательным температурам плюс 150%. Время действия 6 часов. Откат 6 часов. 4. Режим тромбли. Временное повышение всех базовых характеристик до уровня доминирующий. Время действия неизвестно. Откат неизвестно. 5. Разумная сделка. Что мы говорим противнику, который нам не по силам? Верно. Я пришел договориться. Снижает агрорадиус выбранной цели до 0 и накладывает на нее неуязвимость. Уровень цели должен быть ниже уровня игрока. Шанс срабатывания вариативно. Время действия 10 минут. Откат 10 минут. Метки. 1. Герой Арминиума. Полный иммунитет ко всем типам дебафов. Действует только в пределах окрестностей Арминиума. 2. Отступник. Убийство духовного наставника – страшный грех, который не может быть незамечен. Текущий показатель и скорость роста характеристики сила духа снижен на 50%. 3. Метка тромбли. Позволяет использовать активную способность режим тромбли. 4. Охотник за головами. Модификатор получаемых кредитов за убийство плюс 25%. 5. Спаситель Пайкса. Репутация с мэрией повышена до почитания. Репутация с базовыми НПС региона повышена до уважения. Шестое. Изгой Пайкса. Репутация с мэрией изменена на презрение. Репутация с базовыми НПС региона изменена на безразличие. Активные должности. Первое. Таверна Дайвер. Постоянная должность без ограничения по региону пребывания. Проводник таверны. Активные квесты. Первое. Поиск пути 1. Каждый гость региона Пайкс обладает скрытой силой. Найдите городского инструктора и узнайте свою. Награда. Открытие классовой ветки развития. Уровень неизвестно. Тип общий, базовый. Второе. Проводник таверны 1. Открыть проход в регионе Ридон. Срок 7 дней. Награда вариативна. Штраф. Потеря должности проводник таверны. Уровень С. Тип индивидуальный, обязательный. Третье. Тайна Ордена Служителей 2. Вы дали обещание найти способ восстановить справедливость. Награда. Метка Герой Пайкса. Очки опыта. Очки репутации. Доступ к скрытой характеристике. Штраф вариативно. Внимание! Ваши действия могут оказать влияние на все текущее измерение. Возможны скрытые награды. Возможны скрытые штрафы. Уровень А. Тип одиночный, групповой. Непрерывный кач с редким отдыхом лишь на восстановление выносливости, на удивление даже не изнурял, а наоборот, хотелось вкалывать все больше и больше. Скорее всего, это результат наличия рядом бессмертного щита, своеобразный паровоз, редкая возможность вырваться вперед. Последний день я настолько вошел во вкус, что на какое-то время даже забыл, зачем я вообще иду по этой тропе. Уровни и характеристики росли так быстро, что я едва справлялся с внутренним эгоистичным желанием уйти в геноцид мобов и фармить их до тех пор, пока Сайла не разочаруется во мне и не уйдет сама. Да кому я вру? Я попробовал сойти с тропы, заприметив на карте целых 3 спауна с цветниками. Это такие редкие мобы-растения, которые были прикованы к одному месту и имели высокое сопротивление к огнестрельному и энергетическому урону и регенерировали с сумасшедшей скоростью из-за солнца. При этом их атаки лианами были медлительны и ограничены в дистанции, а опасность в ядах и дебафах. Но был у них фатальный недостаток – 10-сантиметровая брешь в защите ствола. Попадешь туда холодным оружием с выносливостью 30+, и 100% ваншот. И я попадал. Срезал их, как обычные луговые цветы. Скорость и точность удара – это то, что я умею лучше всего. И вырезать такой цветник для меня оказалось не сложнее, чем Герку придумать новое прозвище очередному бедолаге. За 2,5 дня пути нам таких цветников попалось всего 2 небольших кустика. А тут целых 3 спауна, и настолько гигантских, что моего радара не хватало их покрыть. Конечно, я побежал сломя голову, и плевать мне было, что это в сторону от нашей тропы. Только спустя 5 минут яростного геноцида цветочков я заметил, что Сайлы рядом нет. Более того, она даже из зоны покрытия радара вышла. Решение я принял быстро. Последовательно использовал трусливый побег, рывок, забег и помчался догонять иную. Удалось лишь через 3 часа непрерывного бега глубокой ночью. Догнал, извинился, получил в ответ молчание и лег спать. Даже не подготавливая ночлежку, сил не было от слова совсем. «Доброе утро!» – зевая протянул я своей защитнице, но она не ответила. Я немного переживал, что после моей ночной выходки Сайла просто уйдет. Но нет, вот она тут. Как всегда, прекрасна, убийственно сильна и молчалива-молчалива. Впрочем, за 3 дня пути я уже привык, что болтает со мной только навигатор, а я с ним нет. Я теперь даже вопросов ему не задаю после его подставы с ящерами-полусусликами. Или кто там были, не помню. Что-то зеленое и надоедливое. Бурундуки-лягушки? А, пофиг. Я понятия не имел, сколько нам еще идти до Ридона, но сегодняшний день в любом случае особенный. Начался 7-й полный день со дня победы над Приамом. Даже задумываться страшно, сколько всего произошло за этот период. Кажется, время тут действительно идет иначе. Интересно, насколько сильно Phantoms Games способны влиять на наш мозг? Но я сейчас не об этом. День особенный, потому что еще всего 24 часа, и проход из песочницы в ковчег будет временно перекрыт. Какие-то 24 часа, и, наконец, сформируется первый рейтинг игроков, и на целый месяц останется неизменным. Я предвкушал этот момент, и особенно меня радовал собственный прогресс последних дней. Чем черт не шутит? Я действительно надеялся прорваться в топ-10. Сомневаюсь, что в Пайксе много игроков с уровнем выше 38-го, но проверить это сейчас я никак не могу. Связи нет. Путь между Ридоном и Пайксом квалифицируется как одна огромная опасная зона, и я даже в профиль друзей зайти не могу. Все, что мне доступно сейчас, это устаревшая версия рейтинга. Через сутки узнаем, сделал я шаг вперед или нет. А заодно получим хоть какие-то данные про элитную пятерку. Рейтинг общий на все измерение. Наплевать, в каком они регионе. Благодаря таблице мы хотя бы сможем узнать их уровни. Хотя, может, я и накручиваю. И Мигель давно вышел с ними на связь. Это же я тут сейчас оторван от цивилизации. Поток мыслей прервал внезапный обрыв. Тропа закончилась, и путь дальше лежал вниз по отвесной скале. Но не это было проблемой, а тот вид, который открылся нам отсюда. На весь горизонт, сколько хватало обзора от моего скудного показателя зрения, растянулся целый лес из небоскребов. Несчетное количество домов буквально уходило ввысь и пряталось над облаками. Безграничный город будущего должен вызывать чувство детского восторга, но его не было. Так и не поняв, почему вид мегаполиса меня больше пугает, чем радует, я начал спуск. Сайла молча повторяла за мной. Необъяснимое чувство тревоги нарастало с каждой минутой нашего скалолазания. И стоило нам коснуться земли, как логи завалило новыми уведомлениями, которые расставили все на свои места. Шучу, не все, конечно. Но почему город настораживал и отталкивал, стало понятно. Потому что он мертв. Внимание, вы покинули регион Пайкс. Ваш статус в регионе – гость. Внимание, вы прибыли в регион Ридон. Ваш статус в регионе – гость. Внимание, получено достижение в числе первых 1. Вы попали в число первых 100 игроков, попавших в регион. Поздравляем, ваш статус в регионе повышен до «Уважаемый гость». Получена метка «Спаситель Ридона». Метка «Спаситель Ридона». Репутация с мэрией повышена до почитания. Репутация с базовыми НПС региона повышена до уважения. Внимание, ошибка. Не найдены живые НПС данных категорий. Репутация осталась без изменений. Внимание! Ваш статус в регионе изменен. Текущий уважаемый гость. Получаемый опыт в регионе плюс 5%. Количество доступных квестов увеличено. Внимание! Ошибка! В регионе не найдены живые НПС. Доступные квесты отсутствуют. Внимание! Доступен квест «Спасение Ридона». Столица региона нуждается в вашей помощи. Найдите мэра и узнайте подробности. Награда вариативна. Внимание! Вы допустили смерть мэра. Квест «Спасение Ридона» провален. Внимание! Доступен квест «Поиск пути 2». Каждый гость региона Ридон обладает скрытым талантом. Найдите городского мастера и узнайте свой. Награда – открытие ветки развития профессии. Внимание! Городской мастер погиб. Вы будете оповещены, когда мэр выберет нового. Ожидайте. «Что за срань?» – выругался я вслух, пытаясь понять, какой идиот придумал такие тупые и противоречивые достижения. Даже у Сайлы взгляд изменился с обычного самоуверенного до растерянного и даже испуганного. Серьезно? Что же способно напугать такую, как она? Подумать об этом больше я не успел, потому что увидел кое-что еще более удивительное. «Приватный чат. Вакацу». «А ты не особо торопился, да?» «Ян». «Кто сказал, что я тут по твою душу?» «Вакацу». «Да ладно тебе. Давай встретимся, поболтаем». «Ян». «Ничего не знаю. Я просто пришел любоваться красотами». «Вакацу». «Ага, красоты тут ого-го. Зато у меня пиво есть». «Ян». «А это уже другой разговор». «Вакацу». «Прости, нет у меня пива, но поговорить надо». «Ян». «Совсем плохо дело, да?» «Вакацу». «Ага, у меня тут полнейшая жопа, и мне охренеть как нужна твоя помощь».